151. Имена предателей также впишутся в историю человечества. Но куда уйдут предатели в тонком мире, когда прояснится память? Не стыд перед другими, но неутолимая горечь позора в сердце загонит предателей в лед и пламя. И где будут те, кто нашептывали им предательство? Отчего не помогают они сынам своим? Они не придут искать их во мраке. Ужасно состояние предателей, убийц тела и духа.